Публика снова заняла свои места. Репортеры приготовили карандаши и бумагу. Речь защитника ждали с надеждой на какую-то перемену. — Почему они не выходят? — спросил репортер с бакенбардами. — Ведь половина второго давно прошла. — Пойду спрошу, — решил другой. Через минуту он вернулся. — Никто ничего не знает. Может, кому-то стало плохо? Минуты шли, но ничего не происходило. «Пойду поищу кого-нибудь из знакомых и расспрошу, что случилось», — решил Остлунд. Через 3 минуты он вернулся. «Никто не заболел», — сообщил он. «Но кое-что произошло. Окружной судья послал за прокурором и защитником, и теперь они совещаются с закрытыми дверьми. Ага, кажется, нам хотят кое-что сказать». Сообщением пришел судебный пристав. Сказал, что процесс будет продолжен через час, в 3:30. «Не будем же мы тут торчать», — возмутился репортер с бакенбардами. «Пойду в отель, закажу себе грогу». «Закажи 2, и для меня тоже», — просил коллега. «Я сейчас приду, только найду свои галоши». «А я подышу свежим воздухом», — решила Лена Атвит. Толпа в вестибюле их разделила. Через несколько минут они снова встретились в судебной канцелярии, где пытались выведать у служащих суда новости. В кабинете окружного судьи прокурор с адвокатом удивленно смотрели на 2 новых свидетелей. Даже безжизненная физиономия окружного судьи выдавала крайнюю степень удивления. «Эти молодые люди», — представил судья, — «Дейзи Викторсон, приемная дочь обвиняемой, и Руне Вармин. Ну-ка, расскажите еще раз то, что рассказывали мне». Казалось, обвинитель это неожиданное вмешательство в процесс вывело из равновесия. Адвокат скрывал свои чувства за непроницаемой маской. Дейзи с Руной сидели рядышком на кожаном диване окружного судьи, гордые и отчаянные, как молодая пара, пришедшая к священнику с просьбой огласить их помолвку. «Тот шофер... Это были мы с ней», — начал первым Руны. «Какой шофер?» «Тот, что в ту ночь остановился в отеле. Это были мы вдвоем. Понимаете, мы встречаемся, и мы думали...» «Мы решили, что пора уж узнать друг друга», — сообщила Дейзи с нежной улыбкой Мадонны. «Но пошел дождь». «Мы не хотели откладывать, раз уж решились», — продолжал Руны. «Ни она, ни я. И тогда я сказал...» «Я сказал Аруне, чтобы он нашел комнату, куда мы могли бы пойти», — перебила его Дейзи. «Ну, рассказывай». И Руне рассказал. История начала проясняться. Это была история Ромео и Джульетты в современных реалиях. Ромео в кожаной куртке, Джульетта в высоких сапогах, оба неимоверно гордые тем, что дали пощечину домам Викторсонов и Варминов в маленькой шведской Вероне. «Тогда я работал на бензоколонке», — пояснил Руне. «Сейчас учусь в колледже. Я познакомился со всеми шоферами, что заезжали на заправку. Одного из них я просил снять номер в гостинице на его имя, одолжить ключ на случай, если придет поздно, и сказать, что уедет с утра пораньше. Я знаю многих шоферов, которым случалось помогать другим. В этом нет ничего особенного. Он сделал, как я просил. Заплатил за номер, дал мне ключ и ушел. Больше я его не видел». «Знаете, как его зовут?» — поспешно спросил прокурор. «Нильс Элиасон», — кивнул Руне, — «он из Гетеборга. Но думаю, что он живет теперь в Норчвепинге. Когда он записывался в книгу, то немного изменил фамилию, как я потом узнал, но я его тут не виню, ведь он толком не знал, зачем мне номер, и, понятно, не хотел что-нибудь влипнуть. Полагаю, ничего страшного тут нет». «Ничего страшного в этом действительно не было». Теперь все казалось само собой разумеющимся. Защитник перевел взгляд с молодой пары на диване, на окружного судью за письменным столом, прекрасно понимая, что рискует. «Я хотел бы вызвать их как свидетелей», — заявил он. «И я тоже», — сказал прокурор. «Но сначала их надо допросить. Кроме того, нужно найти шофера и допросить того. Еще фру Норстром». «Она ничего не знает», — заверил Руна. «Мы ее вообще не видели». «Так что я вынужден просить отложить заседание», — продолжал прокурор. «До 10 утра», — предложил судья. «Этого хватит? Защита согласна?» Адвокат сделал величественный и великодушный жест. «Придется в интересах правосудия. Моя клиентка. Вы же ее теперь отпустите?» — жалобно спросила Дези. «Отпустить?» Прокурор даже выронил ручку. «Но с какой стати?» «Ну, как же, а ключ?» — удивилась Дези. «Мы его одолжили, чтобы попасть в гостиницу. Потом я взяла его домой. А потом не было ни малейшей возможности его вернуть. Тогда все бы вышло наружу, понимаете? Я бросил его туда, где потом полиция его нашла. Моя мачеха с этим не имеет ничего общего». Забыв, что оказавшего услугу правосудию надлежит уважать, прокурор яростно хлопнул блокнотом об стол. «А вы не могли прийти с этим раньше?» Кислым взглядом смерил он молодую пару на диване. Дези с милым тонким девичьим лицом, но по-женски широкую в бедрах, потом руны разболтанного молодого парня с едва заметной скептической ухмылкой. «Ну и что?» — спросил прокурор. «Почему вы не пришли раньше? Я бы, по крайней мере, был избавлен. Мы хотели все скрыть», — вздохнул Руна. «Ведь ей только 17, а мне 19. Думаете, нам все так приятно рассказывать? Мой отец был вне себя уже из-за того, что мы вместе показались на людях», — пояснила Дези. «Кроме того», — продолжал Руна, — «мы были убеждены, что и без нас все обойдется. Ведь на самом деле все совсем не так, как говорят». Прокурор раздраженно оттянул воротничок. «Что все совсем не так?» «Ну, убийство и вся эта история», — пояснила Дези. «Моя мачеха этого, безусловно, не делала, это вы и сами понимаете. И вообще, вы что, с ума сошли говорить про нее такие вещи, что она умственно неразвитая, чувственная стерва? Разве такие вещи говорят людям в глаза?» Прокурор покраснел, услышав изложение своего психологического анализа простейшими словами. Зато адвокат с показным сочувствием склонился к молодой паре. «В какое время вы, собственно, были в отеле?» «Примерно с 11 до 3 ночи». «Слышали что-нибудь из соседнего номера?» «Нет», — покачал головой Руна, — «нет». «И мне это кажется удивительным. Мы за все время глаз не сомкнули, но не слышали ни звуков, ни шагов, вообще ничего». «А я как-то слышал, двое шоферов говорили, что в этой гостинице сквозь стены все слышно». Потом с серьезным видом он добавил, «Нет, мы вообще ничего не слышали. И что касается меня, то я не верю, что это было убийство. Тогда мы хоть что-нибудь дослышали бы. Думаю, он это как-то сделал сам». Прокурор не произнес ни слова. Адвокат походил на фокусника, который, к своему удивлению, вытащил сразу двух кроликов из цилиндра, который считал пустым. А окружной судья Истебас, так ни в чем не бывало, задал свой последний вопрос. «Значит, можете поклясться, что ничего не слышали?» Руна с серьезным видом кивнул. «Ничего», — кивнула Дези и нежно улыбнулась старику. «Но мы особо не прислушивались. Ведь раз мы оказались в постели, то думали совсем о другом, вы же понимаете?»